Глава 14. Алана. Ничего не случилось. Пожимая в ответ плечами. Ты злишься из-за того, что я взял деньги на байка семейного бюджета, с тобой не посоветовавшись? Думаю, ты взял не оттуда, у отца. Да, это так, но я все верну папе до копейки. Значит, дело не в байке, а в чем тогда? В том, что ты мне врешь постоянно. Выпалив эту фразу, выхожу из кухни. Рус идет следом за мной, желая продолжить опасный разговор. Обычно он избегает выяснения отношений, морозится и замыкается в себе, но сейчас готов всю душу из меня вытрясти. Чувство вины его гложет. «И в чем же я тебе вру, к примеру? Назови хоть один». «Хватит, Руслан». «Нет уж, продолжай, если начала». В соседней комнате находится моя сестра, напоминаю ему. «Тогда чего ты добиваешься?» «Ты знаешь, позволь мне учиться. Я поступлю с Ками на один курс. Мне надоело сидеть дома». Пользуясь случаем, надо дожать его. С мужем будет проще добиться своего, чем с моим отцом. Ну вот, снова завела об этом речь. Поступишь, и через полгода сбежишь оттуда, там тяжело. Спорим, что не сбегу. Ну и что мне с тобой делать? Перестань диктовать мне, как жить. Я твоя пока еще жена, а не рабыня. Что значит «пока еще»? Я, кажется, высказал свою позицию насчет развода. Достаточно, Руслан. Если я захочу развестись, то уже ничто меня не удержит в браке. Развод ради учебы? Что для тебя важнее всего в этой жизни? Семья или обучение? Разве ты нуждаешься в чем-то? Голодаешь, может? Да, нуждаюсь. В твоем внимании. Отворачиваюсь от него. Хорошо, я тебя услышала, Алана. Кладет руки мне на плечо, подойдя со спины. Слишком много касаний ему не свойственных. Что же произошло? Может, моя сестра заставила его? Впрочем, это невозможно. Рус своенравен, и его не так просто принудить к чему-то. Лягу в комнате с Ками. Бросаю мужу и, подхватив свою подушку, выхожу из спальни. «Отлично, просто отлично!» — звучит сердитый голос вслед. «Едем всем составом к бабушке Земфире на воскресный чай. Может, хоть она сможет повлиять на своего упрямого внука». «Девочки, как я рада вас видеть!» Земфира Тимуровна встречает нас с распростертыми объятиями. «Камила, как ты выросла! Прям невеста уже! Иди сюда, поцелуй! Отец нашел тебе жениха!» «Я его сама найду!» Дерзко бросает Ками, и бабушка, смеясь, грозит ей пальцем. «Здравствуй, внук, как твои дела?» На Рус обрушивается шквал поцелуев от бабушки. Он даже морщится слегка, но отстраниться не осмеливается. «Все хорошо, ба. Дипломное вот пишу, скоро защита». «Ну, умник, весь в маратика пошел. Врач с большой буквы. Ладно, пойдемте за стол. Моя Тамара сегодня в ударе. Наготовила 100 блюд для гостей». Усаживаемся за стол. Ками украдко переписывается с кем-то, и я толкаю ее ногой. Она огрызается в ответ взглядом. С Расулом наверняка общается коза. Мало ей мотогонок. Мне лично хватило. До сих пор в себя прийти не могу. Руслан начинает ухаживать за мной, накладывая в тарелку еду, которая, по его мнению, мне понравится. Хочет показать бабушке, какой он любящий и заботливый муж? «Руслан, хватит, я столько не съем». «Ешь, ешь, моя хорошая», — с улыбкой говорит Земфира Тимуровна. «А то одна кожа да кости. А и ты, Ками, ешь. В нашей семье голодных худышек не бывает. Все девушки упитанные». «Ба, меня устраивает фигура Аланы». «Быть худой неприлично. Люди будут думать, что ты, Руслан, жену голодом морешь». «Уже никто так не думает», — спорит внук. «Сейчас вообще в тренде веганство и рестораны здорового питания». «Это когда одними зелеными листьями питаются?» — хватается за сердце бабушка. «В нашей семье таких извращенцев нет и не будет. Узнаю, мигом посажу на шашлычную диету». «Жареное мясо вредно для желчного и поджелудочной, как врач тебе говорю». «Так, умник мой драгоценный, жить вообще вредно? Девочки, как вам ягодный пирог?» «Очень вкусно», — киваю я. «Ками, отложи телефон и поешь что-нибудь», — грозно говорит Земфира Тимуровна. «Тамара для вас так старалась». Сестра нехотя убирает телефон и, витая в своих мыслях, отщипывает кусочек пирога. Сердце за нее не на месте. Влюбилась, похоже, она и совершенно не в того человека. «Камила, я слышала, что ты будешь поступать в этом году», — спрашивает бабушка. «Да». «Неплохо было бы и Алану нашу пристроить в институт. Как ты считаешь, Руслан?» Рус перестает жевать и шокированно смотрит на бабушку. Для него ее невинный вопрос — полнейшая неожиданность. Закусываю губу, поняв, что сейчас решается моя судьба. Посмотрим, как он против бабушки Земфиры попрет, какие доводы приведет. Ведь она авторитет в семье. Как она скажет, так и будет. Это знают все. «Вообще-то я против», — осторожно говорит Руслан. «Почему? Разве ты не хочешь, чтобы у тебя была образованная жена? Если Алана пойдет в медицину, вам будет о чем поговорить». «У нас и так есть тема для разговора». «О том, что сегодня у вас на ужин?» — саркастично спрашивает женщина. «Нет, почему?» — теряет Рус. «Тогда решено. Сестры поступают в медицинский университет». Сказала, как отрезала. «Ба». «Не бакай мне тут. Запер девчонку в квартире, как синяя борода. Пусть учится, пока молодая. Домработницу я вам сама подберу, хорошую пожилую женщину. Алана не обязана все делать сама». Руслан сидит, насупившись. Я позавчера давала ему возможность принять решение самостоятельно, а теперь придется подчиниться бабушке. Муж терпеть не может, когда ему указывают. Сам виноват. Прячу торжество в глазах, уткнувшись в тарелку с пирогом. «Спасибо Земфире Тимуровне, не подвела меня. Да здравствует новая жизнь!»